о боли. Ненавижу себя за ту жизнь, что веду, что мой нос перестал тонко чуять беду. Острый запах беда, как холодная сталь, или нюх никуда, или просто устал. Я же был неплохим индикатором бед. Я старался пропеть про опасный кювет, куда скоростью может тебя занести. В середине и даже в начале пути, может, злоба и гнев настигают друзей, и стезя их опаснее прочих стезей. И над кем-то сейчас камнепад и метель, и измена кому-то ползает в постель. Вон тревога в глазах, обойдите беду. Я вам брошу веревку и сам подойду. Но мне тоже лететь не хотелось бы вниз. Подо мной ведь тоже ледовый карниз. Обойдите ловушку, там нету руды. Выньте старую кружку и налейте воды в чей-то болью сведенный и высохший рот. Может, этого мало, а вдруг запоет кто-то петь не хотел, голос водкой глушил, а другой не успел от разрыва души. А погладь ему руку, за плечи возьми, он бы душу свою чуть поменьше казнил, как в часах шестеренки. Мы связаны все так призывно и звонко, как с утром капельно. Вот ты первым бежишь и ничуть не устал. Взгляд спиной ощути, словно острый кинжал. Тот, кто сзади и плачет, он выиграл бой. Поделись ты богаче, а счастлив другой. Поделись и плыви через бурю и мглу. Встань, раздвинув ковыль под чужую стрелу. Чтоб ни слова бурды, чтобы выстрадать стих. Острый запах беды надо чуять в других.